Друг. Для мыслей о тех людях, которых вы считаете похожими на себя и причисляете к друзьям, и о тех, кто от вас отличается и кого вы причисляете к врагам, в мозге используются совершенно разные нейронные сети. Один комплект для друзей, другой для врагов. Если мозг решил, что этот человек – друг, то вы, думая о нем и о своих отношениях с ним, используете примерно те же отделы мозга, что и во время размышления о себе и о собственном опыте. Решение о том, что этот человек – друг, порождает позитивный эмоциональный ответ – вперед. И, соответственно, освобождает на сцене больше места для новых идей. Связывая свои мысли, эмоции и стремления с другими людьми, вы вырабатываете окситоцин – гормон удовольствия, который вырабатывается от приятного общения. При этом вы получаете тот же химический опыт, что и маленький ребенок при физическом контакте с матерью. Окситоцин вырабатывается, когда два человека вместе танцуют, музицируют или просто разговаривают. Это нейрохимия безопасных связей. В одной из статей, опубликованных в июне 2005 года в журнале Nature, группа ученых утверждала, что спрей, содержащий окситоцин, повышал у людей уровень доверия. В статье говорится, что у других млекопитающих, кроме человека, окситоциновые рецепторы расположены в различных областях мозга, связанных с поведением, в том числе со спариванием, заботой о потомстве, сексуальным поведением и нормальными социальными связями. Таким образом, окситоцин, похоже, позволяет животным преодолевать естественное неприятие физической близости и таким образом способствует сближению. Наши животные инстинкты тоже, судя по всему, побуждают нас отстраняться и воспринимать окружающих как врагов, если не возникает ситуация, способствующая выработке окситоцина. Это имеет смысл. Именно поэтому тренеры и специалисты по коучингу обязательно придумывают для начала семинара или программы специальные расслабляющие приемы. И именно поэтому налаживание контакта – первый обязательный шаг при любом консультировании, работе с клиентом или тренинге для менеджеров по продажам. Исследования в области позитивной психологии показывают, что в жизни существует только один опыт, который может осчастливить человека в долгосрочной перспективе. Это не деньги, не здоровье, не брак и не дети. Единственная вещь, которая делает людей счастливыми – качество и количество социальных связей. Дэниел Канеман из Принстонского университета провел исследование, в ходе которого опрашивал женщин, чем они больше всего любят заниматься. Как ни удивительно, общение с подругами оказалось на самой вершине списка, выше, чем с партнерами или детьми. В атмосфере качественных социальных связей и без опасной общности мозг буквально расцветает. Счастье – это не просто доза дофамина. Немного окситоцина тоже не помешает.